Часть шестая. Глава первая. Марта и Коломбо осматривали дом. К своему изумлению, они обнаружили в числе его обитателей Микки Ньюкасла. Он объяснил, что завтра съезжает. У него есть собственная квартира в городе. Комнаты сеньора Савоны оказались точно в том виде, как описал их Джонни. Прибранные, пустые. Вещей хозяина на месте не было. Коломбо остановился посреди гостиной. Сунув руку в карман плаща, он извлек, на этот раз не окурок, а сваренное вкрутую яйцо. Не спеша очистил его от скорлупы и откусил половину. «Тебе не кажется это странным, Марта?» — прожевав, спросил он. «Да, все это дело чертовски странно». «Да, но это, ты погляди. Старик уезжает и берет все свое с собой. Одежду, щетку, бритву. Это понятно, но зачем ему книги с журналами? Они у него были, я сам вчера видел. А сейчас, смотри, их нет. Как ты думаешь, зачем он упаковывает и берет с собой старые номера Тайма и Плейбоя? И вчерашний Лос-Анджелес Таймс тоже нету, я ее видел на столике». «Это, конечно, странно», — кивнула Марта. «Знаешь что, тащи сюда своих ребят, пусть снимут все отпечатки и все здесь проверят. Отпечатки пусть сверят с картотекой ФБР. Мне хочется знать, был ли Витто Савоне на самом деле Виторио Савоне». «Слишком уж чисто тут», — после минутной паузы сказал Коломбо. «Знаешь, похоже, убирают спальню в доме покойника». Глава вторая. Джонни Коломбо обнаружил на кухню. «Эй, мистер Корлеоне!» «Просто Джонни!» Коломбо кивнул. «Я хотел узнать, не откажетесь ли вы предоставить нашему медицинскому эксперту образец вашей крови для анализа? Вопрос, конечно, не из самых приятных, но это наша работа. Извините уж. Мы хотим собрать кровь для анализа у всех, кто оставался в ту ночь в доме Регины». «Конечно, никаких проблем», — кивнул Джонни. «А вы что же, нашли пятна крови у нее на одежде? Она ведь всю ночь в воде пробыла». «На одежде-то нет, на халате», — ответил Коломбо. «Ах, конечно, нет проблем». «А как мне вам его предоставить?» «Есть два способа. Или у вас будет время, и вы сами заедете к нашему эксперту, или мы пришлем кого-нибудь к вам. Как вам удобнее?» «Конечно, я заеду сам, лейтенант. Нет проблем. А не могли бы вы тогда захватить с собой мистера Ньюкасла? Его кровь нам тоже понадобится». «Нет проблем. Огромное вам спасибо. А скажите, вот эти две дорогие итальянские машины в гараже, они...» «А Ламборгини — это Регины», — ответил Джонни. «А красный Феррари — мой. Дорогие — это, пожалуй, самое подходящее для них слово. Феррари мне дорог еще и потому, что она мне подарила его. Можете себе представить такой вот подарочек?» «Могу, в общем-то, почему бы и нет. Ну ладно, мы поедем, с вашего позволения. Если вдруг будет что-то от сеньора Савоны, дайте мне знать, хорошо? Необходимо все-таки выяснить, где он». «Разумеется, лейтенант». «Еще раз огромное вам спасибо». «Я сделаю все, что смогу, сэр». «Прекрасно. О, какие красивые у вас часы. Можно взглянуть?» Коломбо вопросительно посмотрел на Джонни. «Конечно. Пожалуйста». Сняв часы с запястья, Джонни протянул их лейтенанту. Несколько секунд тот внимательно изучал часы. «Настоящий ваш Рон Константин. Ах, видела бы их моя жена. Великолепная вещь. Это тоже подарок?» «Регина ведь была, в общем-то, доброй», — произнес Джонни. «Доброй, хотя и требовательной». «Спасибо», — Коломбо взглянул на часы. «Я их вчера на вас не заметил. Вы не надевали их?» «Вчера нет. Меня утром прямо из постели вытащили. Я не успел даже побриться». «А, разумеется, ну...» «Всего вам доброго!» Глава третья. Сидя в машине, Марта и Коломбо разговаривали. «Сегодня вечером я встречаюсь с Флетчером. Он мне сам позвонил. Говорит, нужно со мной поговорить о чем-то. Даже на ужин меня пригласил. Поняла, о ком я говорю? Джо Флетчер, агент Регины. А к тебе, Марта, у меня, кстати, есть одна просьба. Свяжись с управлением иммиграции и натурализации. Я хочу, чтобы они подняли всю документацию, касающуюся въезда Регины в Штаты. На ее и на ее дедушку. Потом свяжись с итальянским консульством. Пусть узнают, есть ли в итальянской полиции что-нибудь на сеньора Витторио Савона. Марта ухмыльнулась. В великих умах рождаются сходные мысли. Глава 4. На вопрос Джо Флетчера, что бы им выпить перед ужином, Коломбо ответил, что в принципе ничего, поскольку он при исполнении. А потом добавил, что слабенький скотч, по его мнению, не повредит. Плащ он оставил в машине. Наверняка гардеробщик запихнул бы его куда-нибудь в дальний угол вешалки. А то еще и вывалилось бы что-нибудь особо ценное из кармана. Краем глаза он успел заметить, что Джо Флетчер оценивающе взглянул на его мятый серый костюм. Оценка эта, как понял Коломбо, была не в его пользу. «Моя идея встретиться на стоянке мне все больше нравится», — с улыбкой приветствовал он Коломбо. «Ваша машина просто-таки очаровала меня». «Такое случается с каждым, кто видит ее в первый раз», — удовлетворенно кивнул Коломбо. «А я, сэр, до сих пор вот не устаю ей восхищаться. Французы в свое время умели делать настоящую технику. В принципе, мне, знаете, полагается ездить на служебной машине, то есть, когда я на работе, разумеется. Но в том-то и дело, что ни одна полицейская машина никогда не служила мне так, как моя старушка. Ну и само собой разумеется, раз кто-то верой и правдой служит тебе, будь добр о ней заботиться, любить и ходить за ним. Так я понимаю». Стоянка, на которой они встретились, принадлежала ресторану под названием «Океанское солнце». В телефонном разговоре Флетчер объяснил лейтенанту, что Регина особенно любила этот ресторан, и, возможно, побывать там будет не безинтересно для Коломбо. Фирменными блюдами заведения, по словам Флетчера, были сашими и суши, хотя терияки здесь тоже неплохо готовили. Одного взгляда вокруг было для Коломбо достаточно, чтобы признать, «Океанское солнце» было самым подходящим местом для женщины, которая могла дарить своему слуге Феррари и часы стоимостью в несколько тысяч долларов. Ресторан был роскошным, дорогим, и публика без галстуков его, видно, любила. Коломбо заметил, что его собственный зеленый с голубым галстук был в зале единственным. Это не смутило его, ровно как и то, что повязан он был на обычный манер, узкий конец длиннее широкого. Джо Флетчер выглядел куда шикарнее. Пожарно-красная рубашка с короткими рукавами, ядовито-зеленые слаксы, крокодиловой кожи сандалии на босу ногу, в придачу замшевый портфель с пряжками. Лет ему было видно около 40, но заметная седина делала его старше. Темный загар лица подчеркивали светло-голубые глаза, быстрые и пронзительные. «Итак, лейтенант», — спросил он, когда официант поставил перед ними бокалы с аперитивом, «есть у вас какие-нибудь соображения насчет того, кто убил ее?» «Кое-какие есть, но очень еще, знаете, незрелые, и говорить о них рано. Скажите, вы знаете о том, что этой ночью сеньор Савона покинул свой дом, забрав все свои вещи?» «И куда он отправился?» — вскинул брови Флетчер. «Вот этого, кажется, пока не знает никто. По крайней мере, слуга именно так утверждает. А как вы думаете, может он все-таки знать что-то, но скрывать? Я имею в виду, придет кому-то в голову доверять Джонни Корлеоне секреты?» «Я думаю, лейтенант, вы уже поняли, что Джонни был для нее... не просто слугой». «Догадался. Хотя это ничего не меняет», — задумчиво пожевал губами Флетчер. «На той самой вечеринке, я, правда, там не был, присутствовало, наверное, с полдюжины тех, с кем Регина в свое время крутила романы. Сторонницей моногамии она никак не была, и ее моральные принципы ничем не отличались от инстинктов мартовской кошки. А кроме того, для нее это был своеобразный способ общения. При помощи постели Регина благодарила, извинялась, просила. «Я вот о другом думаю», — прервал его Коломбо, — «о мотиве. Кому нужна была ее смерть? Может, кому-то от этого стало лучше?» «Прекрасная мысль, лейтенант. На вашем месте я бы искал именно среди людей случайных, так сказать, визитеров со стороны. Потому что для всех тех, кто в ту ночь был в ее доме, смерть Регины означала потерю денег или работы, или того и другого, плюс положение в обществе. Лично мне, например, это обойдется так дорого, что не хочется и думать об этом». «А что значит со стороны?» — спросил Коломбо. «Вы кого-то подозреваете?» «Ей угрожали», — медленно произнес Флетчер после небольшой паузы. «Причем угрожали многие. Мужчины, которые утверждали, что влюблены в нее, считавшие, что она их соблазнила и бросила. Люди, видевшие в ней угрозу собственной морали, бог знает кто. У меня хранятся целые папки с такого рода письмами». Коломбо пробежал меню, искренне надеясь, что платить будет Флетчер. Такой счет при всем желании был попросту не по карману лейтенанту. «Вы любите суши, лейтенант?» Коломбо смущенно улыбнулся. «Все, что плавает в море, я предпочитаю тому, что ходит на четырех ногах. Правда, в сыром виде я этого еще не делал. Не хочу влиять на ваш выбор, но лично я заказываю суши. И я попробую». Кивнув, Флетчер отложил меню. «Я хочу, лейтенант, чтобы вы поймали убийцу. И буду откровенен с вами. Я искренне надеюсь, что им окажется не кто-то со стороны, а один из тех, кому я смогу выставить счет за собственные убытки». «Кого вы имеете в виду?» «Из тех, кто оставался в ее доме в ту ночь, более или менее приличные деньги есть только у Гвинов. Джошуа Рекордс, преуспевающее предприятие, пусть даже со смертью Регины они многое потеряли, хотя, понимаете, они и так потеряли бы ее. Регина вела переговоры с другой компанией. А мистер Ньюкасл, мне кажется, у него затруднения», — заметил Коломбо. «По-моему, он во многом зависел от нее. В свое время он был отнюдь не бедным, но потратил все на свое пристрастие, а его пристрастие — так называемый спидбол, смесь героина с кокаином, совершенно убийственная и при этом необыкновенно дорогая. Компания Regina Incorporated выплачивала ему приличные жалования, но он все равно одалживал в счет аванса. И я знаю, что несколько раз она отказывала ему. Тогда у него начиналась ломка. А в таком состоянии он способен на все. Вы лучше меня знаете такого рода людей. Но это ведь тоже версия». «Еще оставались мистер Дуглас и мисс Монро», — напомнил Коломбо. «Боб, настоящий гений!» — серьезно сказал Флетчер. — С Региной или без, но его ждет большое будущее. Правда, с деньгами у него сейчас трудно. А Кристи еще просто дурочка. Хочет стать второй Региной или Мадонной. Она хотела бы стать и второй Бет Мидлер, если бы... Хотя, в принципе, это не так уж и невозможно. Поет и танцует она так, как Регине и не снилось, в этом нет никакого сомнения. У нее нет Регининого таланта подать себя и ее умение воспользоваться людьми, а потом вышвыривать их за ненадобностью. Но достаточно хорошего агента, и эти проблемы будут решены. А мотивов с их стороны? Боб и Кристи? Да нет, что вы. Хотя один, так сказать, мотивчик, может, и был. Примерно с месяц Боб ходил у Регины в фаворитах. Она его просто не отпускала от себя. Он вообразил, что она его полюбила, что заботится о нем и прочее. В общем, святая наивность. Думаю, когда выяснилось, что она уже с неделю спит с кем-то другим, разочарование было тяжким. Ему бы вовремя понять, что она всегда спит в двух-трех постелях, и все было бы в порядке. Но ему, наверное, показалось, что она предала его. В любом случае, это многого ему стоило. Но можно ли это считать мотивом для убийства? Коломбо скептически поднял брови. Кто знает, бывает ведь всякое. К тому же Боб достойно из всего этого выбрался и пару себе нашел куда лучше. Кристи милая, добрая девочка. К тому же по-настоящему любит его. Какие у нее могут быть причины убить Регину? Разве только обида за мужчину, в которого она влюблена? По-моему, мотив крайне неубедителен. Я бы не стал делать выводы столь поспешно, — Коломбо покачал головой. В обществе, где подростки убивают друг друга из-за золотой цепочки или кожаной куртки. В любом случае, мне необходимо познакомиться с теми, кто был в ночь ее убийства в ее доме. Вы сказали, вас тут вечер не было? Должен был прийти, но не смог. Флетчер взглянул на подоспевшего официанта. А две обычных порции, пожалуйста. Он вновь повернулся к Коломбо. У меня нашлось более приятное занятие. Я тут говорил о человеке со стороны. Видите ли, лейтенант, множество людей в принципе могли желать ей смерти, даже если это самим им обошлось бы недешево. Она обращалась с людьми как с презервативами, выбрасывая в мусор использованные. Мягко говоря, она была не ангелом, лейтенант. «Как вообще она всего добилась?» — спросил Коломбо. «Я для этого и попросил вас о встрече, чтобы рассказать вам. Позвольте предложить вам еще виски». Оглядываясь по сторонам, Коломбо мало-помалу убедился, что его собеседник — фигура здесь заметная. Почти все входящие в зал кивали, улыбались или махали Джо, хотя никто не подходил близко к их столику. Местную публику Коломбо невольно сравнивал с вольером павлинов. Мужчины с длинными волосами, забранными в конский хвост, или с короткими стрижками ежиком, в полотняных костюмах, рубашках с расстегнутым воротником, с массивными золотыми цепями на мощных шеях, женщины с роскошными прическами, в обтягивающих разноцветных ритузах или мини-юбках, коротких до того, что из-под них были видны трусики. Именно такую публику можно было встретить на концертах Регины. Было заметно, что Флетчер имеет вес в этом обществе. «С Региной я встретился лет 8 назад», — начал Джо. «Она просто вошла в мой кабинет и заявила, что хочет меня к себе в агенты. Было одно «но». Она никогда не выступала перед публикой. Никто вообще не знал, кто она и что. Такие ко мне с подобными предложениями не являются. А она пришла. Нервы у нее тогда были железные. А я сразу увидел, что и упрямство ей не занимать. Беда в том, что этим обладает большинство старлеток. С этого начинают, этим же и заканчивают. Но вы все же взяли ее. Взял. Оказалось, у нее были связи. Она сказала мне, что уже договорилась с одним казино в Рино о представлении, в котором она будет ведущей певицей. Понимаете, итальянская шлюшка с минимальным талантом и отсутствием всякого опыта. Представьте, она дала мне телефон человека, который подтвердил, что да, договоренность есть. Я навел справки. Он оказался менеджером отеля-казино «Ранчо Таябе» в Рино. Конечно, не в Лас-Вегас, в Цезарь-Палас, но место вполне доходное и контракт реальный. И устроила она его себе сама. От меня ей были нужны две вещи. Привести в товарный вид ее шоу и помочь правильно оформить контракт. Флетчер замолк. Перед ними на скатерти появились подносы с сашими и суши. Ловко ухватив палочки, Флетчер обмакнул кусочек сырого тунца в густой соевый соус. «А ничего, если я вилкой?» — спросил Коломбо. «А то этими палочками я ни разу не пробовал». «Ну что ж, пожалуйста!» Подумав, Коломбо тоже начал с тунца. «А что, неплохо. То есть нет, просто здорово. Да, каждый день узнаешь что-то новое. Ой, простите, вы говорили...» «Так вот, несмотря на то, что она сама все устроила, брать к себе ее я не хотел. Признаюсь без ложной скромности, лейтенант, я в то время занимался более громкими именами. Я назвал ей другого агента, был уверен, что он подойдет ей. И тут оказалось, что у Регины есть один действительно ценный дар. Она умело пользуется тем, что дала ей природа. Для убеждения собеседника, то есть многие женщины пользуются этим. Но им требуется определенное время и антураж. А Регина убедила меня тут же, прямо в моем же офисе. Поэтому она действительно была артисткой». Отвернувшись, Флетчер пожал плечами. «А что представляло из себя ее первое шоу?» «То же, что и все последующие, только, пожалуй, несколько поскромнее. И то, потому что я постарался. Гонорар ей обещали совсем небольшой, но...» Он покачал головой. «Оказалось, что Регине все равно, сколько она потратит, лишь бы вышло то, что она задумала. На это свое первое шоу она потратила больше, чем получила. На 40 000. Знаете, как она назвала эти деньги? Капиталовложением». «Значит, у нее уже были деньги?» Флетчер кивнул. «И из своего кармана она их выложила в первый раз, но далеко не в последний. А на что же она их тратила? На все необходимое. На музыкантов, аппаратуру, свет, на свою танцевальную группу, в общем, на свои представления. Разве это обычная практика, когда за все это платит сам исполнитель?» «Нет, но в том-то и соль. Регина предлагала клубам и стадионам не одну себя, а все свое шоу. А со временем оно стало стоить бешено дорого. Когда она пришла ко мне, все ее вещи умещались в кейс, а потом создала одно из самых больших предприятий в современном бизнесе. На уровне Джексона, наверное, или Мадонны». «Но чему же она обязана своим успехом?» — спросил Коломбо. «Тут две причины», — ответил Флетчер. «Первая — она умело пользовалась деньгами и своим средством убеждения, чтобы получить к себе в команду нужных людей. Микки Ньюкасл, например. Это сегодня он, выгоревший от кокаина нарик. А лет 20 назад он был настоящей большой рок-звездой. Регина ведь даже ноты читать не умела, и писать тоже. Все это делал за нее Мик. Он жертвовал остатками своей карьеры, чтобы сделать Регину. Пожалуй, не будет даже преувеличением сказать, что Регина в своем роде его перевоплощение. Конечно, она ему платила и убеждала, разумеется. Боб Дуглас – настоящий гений электронной музыки. Курт Дойч – это ведь он делал ей эти сногсшибательные лазерные эффекты. Тоже необыкновенный гений. И много таких. Но все эти талантливые, очень талантливые люди с удовольствием на нее работали, заметил Коломбо. Она хорошо платила, более чем хорошо. И с каждым годом все больше. Но путь ее, простите за банальность, усеян трупами. То есть, что вы имеете в виду, сэр? Она всегда нанимала лучших из лучших. Однако условия... Они должны были забыть, что существуют такие вещи, как благодарность, обязательства, элементарная порядочность, наконец. Если Регине попадался кто-то, кто, по ее мнению, мог сделать ту или иную работу лучше, прежнего гения выкидывали без всякого сожаления. Иногда с выходным пособием, иногда без, но тут же... «И никаких тебе спасибо, простите, пошел и все!» Значит, у многих есть причины ненавидеть ее. Можете себе представить. Вот, например, ее знаменитое белье, которое она демонстрирует на сцене. 3 года это белье делала для нее Эдит Голдиш. А потом объявился парень по имени мистер Дон, показал Регине пару новых трусов и через день был назначен ее личным дизайнером. Эдит обо всем узнала только когда привезла на какую-то рабочую встречу новые образцы. Тут ей и сказали, что Регина в ее условиях больше не нуждается. Сама Регина с ней даже не попрощалась. «Вы сказали, что успеха она добилась по 2 причинам», — напомнил Коломбо. «А вторая? У нее был нюх. На эту, знаете, тонкую грань между грубоватым весельем и непристольной вульгарностью. Понимаете, любая девица может войти на сцену, снять трусы или притвориться, что сняла, и сказать в микрофон пару сальных шуток. Регина стала звездой не таким примитивным способом. В ее концертах было что-то еще. Я тут сказал, что у нее не было никакого таланта, кроме умения подать себя. Да нет, был. Она как-то умудрялась показать чуть-чуть больше голого тела, чем другие певицы. Вернуть словцо, которое другие вернуть постеснялись бы. И пела свои совершенно непристойные песни так, что они казались крепкой, но удачной шуткой. Она прекрасно знала, что не умела петь, да и танцевать тоже не умеет. Более того, видела, что это понимают и зрители. А все же заставила их поверить в то, что она и певица, и танцовщица, и просто потрясающая артистка. И знаете, что я вам скажу, лейтенант? Голос Флетчера неожиданно дрогнул. Она ведь и была ей. Коломбо уставился в свою тарелку, ковыряя вилкой разложенные на ней деликатесы. Тунец, зеленый редис, рис с имбирной приправой. Поддев вилкой горстку риса, долго жевал, чтобы дать Флетчеру время прийти в норму. «Мне будет ее не хватать», — произнес Флетчер тихо. «Понимаю, сэр. Я вам скажу еще кое-что. Мне кажется, что старик, живший у нее наверху, вовсе не приходился ей дедом». «Я тоже об этом думал», — Коломбо кивнул. «Он всегда был при ней, но как бы в тени, и все время там оставался. Я вот думаю, не он ли финансировал те ее первые опыты? Сказать вам правду, лейтенант, мне кажется, что она спала с ним. Это он за последние 2-3 года так одряхлел, а тогда был еще мужик весьма крепкий. Было в нем какое-то присутствие духа. Не знаю точно, что это означает, но, по-моему, это именно так называется». «А вы сами с ним когда-нибудь разговаривали?» Флетчер покачал головой. «Никогда. Она предупредила меня, что он ни слова не знает по-английски». Коломбо кивнул, решив не рассказывать, что наподобие английского старик все же с ним говорил. «Значит, он исчез, говорите», — задумчиво произнес Флетчер. «Что-то спрятать понадобилось старичку. Ему, наверное, не очень польстил ваш визит. Боялся, что вы узнаете, кто он на самом деле». «Мне тоже так показалось». Коломбо снова кивнул. С минуту оба расправлялись с остатками ужина. Когда тарелки опустели, Флетчер заговорил снова. «Боюсь, что мне так и не удалось сообщить вам ничего важного», — он виновато улыбнулся. «Просто мне показалось, что вам будет полезна некая закулисная информация». «Я очень благодарен вам, сэр», — серьезно ответил Коломбо. «Понимаете, ведь главное для нас — это прежде всего именно информация. Мне нужны все факты, которые есть, все без исключения. Вы вот говорили тут о таланте. Лично у меня никогда его не было, потому и озарений у меня не бывает. А приходится ползать вокруг да около, собирать эту самую информацию, потом, глядишь, и начнет прорисовываться некий смысл. Так что все, что вы здесь сообщили, очень, очень полезно для нас». «Ну, буду надеяться», — кивнул Флетчер. «Прошу прощения. меня к вам один вопрос. А вы сами можете подтвердить, что не были в ту ночь в гостях у Регины? Так примерно с полуночи? Могу, ответил Флетчер с ухмылкой. И, откровенно говоря, я рад, что такая возможность у меня есть. Не хотел бы я попасться вам в лапы. Так вот, с полуночи я сидел в баре Body Shop, трепался с барменом. А когда программа там закончилась, подцепил девицу по имени Закатный Ветер, исполнительницу восточных танцев. Настоящее ее имя Ширли Шин. Мы с ней отправились ко мне. У меня, должен вам сказать, великолепный слуга. Когда мы приехали около часа ночи, он зажарил нам яичницу. Мы с Ширли поели и поднялись ко мне. Если хотите, я дам вам ее номер. Спросите сами, а, лейтенант? Не премину выполнить свой долг, сэр, ответил Коломбо с такой же ухмылкой.